Витёк порадовался своему остроумию, разулыбался. Потом посерьезнел. «Ты подумай, сразу не отвечай. Тебе бабло нужно?» «Деньги всегда нужны. Странный вопрос, Витя». Он приготовился выслушать деловое предложение. Даже как-то подобрался и поставил на стол чашку. «Очень вовремя», — подумал он. «Молодец, Витёк». И услышал это самое предложение. «Узнаешь?» Хозяин положил на стол фотографию. «Да». Он почему-то слегка охрип и кашлянул, прочищая горло. «Мы с ним играли тогда». «Когда ты 30 штук просадил», — жестко сказал Витёк. «И потом еще два раза по штуке». «Ну и что?» Ему неприятно было напоминание об этом. «Девушка твоя знакомая хорошо стреляет». Витёк выложил на стол пистолет и пачку денег, перехваченную резинкой. «Волыны чистые. Здесь аванс. 2,5 штуки. Когда сделает, получит еще столько же. Тебе, как посреднику, само собой, штука. Я позвоню на неделе, встретимся, перетрем детали. Прикрытие будет. Ну что, поговоришь с ней?» Ему внезапно стало страшно. Во что он ввязывается? Как можно перетереть с Васькой про такое? Деньги, конечно, нужны, но не эти, не таким путем. «Да шулер он! Обыкновенный катала!» Витёк заметил смятение, написанное большими буквами на его лице. «Он вообще сволочуга редкостная. Его нужно наказать». «А ты не сволочь!» — хотелось крикнуть ему, но он промолчал. «Ты порядочный. В твоем доме, между прочим, играл этот шулер. И это ты меня сюда пригласил». Внезапно злость вскипела в нем, как пузырьки шампанского, и ударила в голову. 32 000. Он месяц уже ломает себе голову, где взять деньги. Каждый день приходится об этом думать, выкручиваться. 5 000 за убийство этой сволочи, шулера. И еще 1000. «Феликс, вот как его зовут», — вспомнил он. Если бы тогда он знал, что этот Феликс его обманывает, он придушил бы его голыми руками. «Хорошо». Он взял со стола фотографию, деньги и пистолет. «Я согласен. Я с ней поговорю». «Вот и лады». Хозяин услужливо предложил пакетик с цветочками. «Я знал, что ты нормальный пацан». Витёк встал. «Еще по кофеечку или по рюмочке?» «Спасибо, Витя, я за рулем». Ему хотелось поскорее сесть в машину, поехать домой и все переварить. Он осторожно держал пакет в руках, как будто тот был горячий. Труп мужчины нормального телосложения, возраст приблизительно 38-40 лет, проникающее огнестрельное ранение в области сердца, огнестрельное ранение в голову, калибр приблизительно 7,65 мм. На правой руке убитого, на среднем пальце, имеется наколка в виде перстня, голова кота. На этом же пальце перстень из желтого металла с гравировкой НВ. При убитом найдены документы, паспорт на имя Нечаева Владимира Ивановича, водительские права. Монотонно диктовал эксперт. «Ну и что ты думаешь?» Николай Банников посмотрел на напарника Игоря Лысенко. «Чего тут думать?» Игорь кивнул в сторону убитого. «Дело ясное, что дело темное. Денег нет, техпаспорта тоже нет. Гляди, судя по всему, он был на машине. Кругом и грязь, дожди, с самого июня льют не переставая. А у него туфли чистые. Грбанули нашего Владимира Ивановича. Тачку забрали, а самого отволокли в посадку. Ты наколки у него на руках видел? Ну, видел. Да мало ли, когда он их сделал. Может, по малолетке наколол, может, по глупости. Как говорится, для понта. И что ее так выворачивает, беднягу? Чувствительная девушка. Эксперт покосился в сторону и деликатно покричал. «Катенька! Катюша! Может, вам водички?» Лисы его как отделали, все лицо изгрызли. «Ну что?» — бодренько закончил он. «Давайте команду грузить. Свою работу мы с доктором вроде как закончили». Он захлопнул чемоданчик. «А дальше?» — ухмыльнулся он. «Как говорится, вскрытие покажет». Гера Томашевский заехал домой по делу и заодно, чтобы переодеться. В конторе он всегда был одет в приличный костюм с безукоризненно белой рубашкой, при галстуке. Являл собой образ преуспевающего молодого бизнесмена. На стройке же, считал он, такие излишества ни к чему. Старые джинсы были бы там в самый раз. Тихо открывая своим ключом дверь, чтобы не разбудить жену, он услышал на кухне голоса. Значит, Васька уже встала. Скорее всего, они с Ниной, как всегда, кофейничают. «Заходи!» Он пропустил вперед клиента, которому нужна была партия компьютеров для магазина. Клиент был какой-то уж больно неуверенный. Видно, и сам пока не знал, чего хочет. Гера пригласил его зайти за прайсами и попить кофеечку. Несмотря на отсутствие твердого решения, перспектива явно была. Кроме того, Гера любил обаять клиента. «Привет, девчонки!» Гера ввалился в кухню и обомлел. Васька сидела вся зареванная и не сводила глаз с Нины. Та же бледная, со странно остановившимися глазами, подносила к виску пистолет. Разбираться уже было некогда. Схватив стакан воды, Гера с размаху выплеснул его Нине в лицо. Через секунду все было кончено. Нина отбросила пистолет, закрыла лицо руками и зарыдала. Васька подскочила к ней. Оттолкнув по дороге Геру, обняла подругу и тоже зарыдала. Пистолет вертелся волчком на плиточном полу, и Герка в сердцах пнул его ногой, загнав под шкаф. Злосчастный Мартиан ударился о стену и снова вылетел Герке под ноги. Он снова пнул пистолет и снова загнал его под тот же шкаф. И тут грянул выстрел. «Гера!» Васька оторвалась от Нины. «Ты что? Он же заряжен!» Клиент стоял в дверях, ничего не понимая, с совершенно обалдевшим видом. «Дуры!» Гера просто задохнулся. «Какие дуры! Где ты его взяла?» Он кричал на Ваську, хотя раньше никогда этого не делал. «Зачем ты его взяла?» Он никак не мог успокоиться и метался по кухне. «Ей ты его зачем дала?» «Я не давала!» Васька сходу перешла в нападение. «Ты хоть знаешь, что случилось? Сергей ушел к этой самой Лике!» «Догадался!» Гера выпустил весь заряд злости, сел на табурет, достал из кармана чистый носовой платок и протянул его Нине. «На, вытрись!» «А ты знаешь, что Нина еще и работу потеряла, и...» «Вася, не надо!» Нина отняла от лица платок и посмотрела на подругу. «Я прошу тебя». Она сделала ударение на слове «прошу». «Не нужно больше никому ничего рассказывать». Она покосилась на стоящего в дверях незнакомого парня. «Ну, я пойду». Она поднялась. «Никуда ты не пойдешь!» Гера, взяв за плечи, снова усадил ее на стул. «Пойди переоденься!» — велел он жене. Васька послушно вышла. «Ну а теперь рассказывай». Он посмотрел Нине в лицо и тряхнул ее за плечи, как куклу. «Как ты могла хоть на минуту забыть о том, что у тебя ребенок?» Его лицо стало жестким, и он опять тряхнул ее. «На кого бы ты его оставила здесь? Сергею с новой женой? Или своему отцу, этому тихому алкоголику?» В его голосе было столько, как ей показалось, злости, что она снова поднялась, чтобы идти. Но он опять не дал ей этого сделать. «Ты прости меня, Нина. Может быть, я жестокий. Может быть, я сейчас не прав. Но тебе кто-то должен был все сказать. Вася тебе этого точно не скажет. Мне очень жаль». Он снова перешел на свой обычный, слегка легкомысленный и насмешливый тон. «Очень жаль, что этим хамом оказался я. Я тебе, кажется, блузку испортил». «А я вам чуть всю кухню не испортила. Потом бы отмывать пришлось». «Это хорошо, что она пытается шутить», — понял он. «Значит, пришла в себя». «Вот и хорошо, что все хорошо». «Вася, ну что ты там копаешься?» — крикнул он в комнату. Васька сейчас же выскочила из спальни, на ходу поднимая бретели легкого комбинезона. «У вас все в порядке?» «У нас», — со значением сказал Герка, — «всегда все в порядке, в отличие от некоторых». «Давай», — подтолкнул он Ваську к двери, — «сходи с подругой, найди ей там чего-нибудь полегкомысленнее, и поехали проветримся. Нам всем, я чувствую, нужно поменять обстановку». «Извини», — он повернулся ко все еще стоящему в дверях потерявшемуся клиенту и развел руками. «Сам не знал, что тут такое дело. Проходи, проходи, садись». Он сноровисто протер стол от остатков воды, включил электрочайник, придвинул банку с кофе. «Давай, наливай, командир, себе и мне. А я сейчас. Прайсы тебе принесу со своей инфой. Ну и мокрые штаны сниму». Он вышел из кухни. Васька, открывая дверь на лестницу, чмокнула его в щеку. «Мы в садик зайдем, заберем Димку». «Правильно. Гулять так гулять». Уходя из магазина, Лика рассчитывала, что зашедшие в тупик ее отношения с Олегом прекратятся сами собой. Была такая Лика-секретарша и ушла. Вместе со своими проблемами, шепотками за спиной и нездоровыми амбициями. А прекрасный принц найдет себе другую секретаршу. Дома она попросила мать не подзывать ее к телефону, когда звонит Олег. Вероника Валерьевна, понимающе кивнула. Она со своей стороны часто вздыхала, глядя из окна, как дочь уезжает куда-то на ночь на огромной бандитского вида машине. Не поднимается никогда. С родителями не познакомится. Так думала она об Олеге. Значит, несерьезные намерения. И была полностью права. Здесь они с дочерью были как раз солидарны. Лике тоже, ох, как хотелось этих самых серьезных намерений, несмотря на весь свой имидж деловой и независимой девушки. Олег несколько раз приглашал ее поехать с ним, то в Грецию, то в Испанию. Но она не могла решиться. Одно дело встречаться с ним вечерами, возвращаясь порой почти под утро. Матери она потом вполне невинно объясняла. В кафе посидели, в кино сходили. Дискотека очень поздно закончилась. А такая поездка, несомненно, повредила бы ее репутации и испортила отношения с родителями. Если бы можно было сказать: «Олег нам не женится, считайте, что мы поехали отдохнуть перед свадьбой». Но Олег на ней никогда не женится, и Лика твердо и хладнокровно решила прекратить исчерпавший себя роман. Но это оказалось не так просто. Приехав однажды вечером к магазину в четверг, День, когда они обязательно встречались и ехали куда-нибудь развлечься, Олег с удивлением узнал, что Лика уволилась. Его неприятно удивило, что она ничего ему не сказала. Если бы возник какой-то конфликт с этой дурой Лидией, то Олег, разумеется, вмешался бы. И в конце концов, она просто могла позвонить. А так он, когда он стоял битый час возле своего Чероки с букетом темно-красных роз, которые он зачем-то именно сегодня купил, ждал, и выходящие из магазина девчонки-кассирши вовсю на него глазели и перешептывались. Потом он позвонил ей домой, чего, в принципе, не любил делать. Ее мать холодным и неестественным тоном заявила, что Ликочки нет дома. Он сейчас же догадался, что Лика дома, но не мог ничего понять. Она что, бросила его? С какой стати? Чего ей не хватало? Они даже не поссорились. С досады он тут же снял какую-то хорошенькую девчушку, благо снова целая стайка их выпорхнула из магазина, и провел вечер с ней. Но ожидаемого удовольствия почему-то не получил. Он не звонил ей целую неделю, а потом не выдержал. Трубку взял ее отец и сначала ответил: «Сейчас позову», а потом вернулся и смущенным голосом кое-как объяснил, что Лика внезапно ушла, а я, знаете ли, спал. Ее уже нету дома. Внезапно уйти она никуда не могла, потому что стоял он как раз у ее дома, и уже довольно давно. Значит, она просто не хочет его видеть. Ну и черт с ней. Таких, как она, 13 на дюжину. Но на самом деле его это очень задело. Его никогда так не бросали. Безо всяких объяснений, без причины. Это он мог ее бросить, но не она. Этого только не хватало. Значит, он ее не устраивал? Вот как. Он говорил себе, что совершенно ничего не изменилось в его жизни, но стал рассеян, раздражен и не впопад отвечал на вопросы. Даже брат заметил, что с ним что-то не так. Он сидел вечерами дома, вяло смотрел телевизор и каждый вечер говорил себе, что Лика его нисколько не занимает, и каждый вечер ей звонил. Через 2 недели такого времяпрепровождения он решил положить этому конец и объясниться, чего же она хочет. Он приехал в 7 утра и встал так, чтобы видеть каждого выходящего из подъезда. Он совершенно правильно рассудил, что если она ушла с одной работы, то наверняка нашла себе другую. И действительно, в начале 9-го она появилась на улице. Стройная, черноволосая, невозмутимая, с крохотной сумочкой на длинном ремне, на высоких шпильках. Олег знал, что на работе она переобувается в более удобные туфли. «Лика!» Он явно не застал ее врасплох, потому что она ничуть не выглядела смущенной или растерянной. «Как ты здесь оказался в такую рань?» Вопрос показался ему издевательским. «Сказать ей, что стоял больше часа, караулил, пока она не выйдет?» «Случайно», — буркнул он. «В магазин заезжал по делам». «А-а», — понимающе протянула Лика. «Понятно. Ну пока, мне на работу». И прошла мимо. Он растерялся. Она бодро цокала своими высоченными шпильками по изрытому асфальту этого убогого двора, напоминая королеву, по воле случая оказавшуюся в трущобном квартале, но не потерявшую достоинства. Он сел в машину, завел мотор и несколько минут сидел как оглушенный, не понимая, что вот они уже и поговорили. Так быстро. Ей на работу, а ему, по всей видимости, как поется в песне, в другую сторону. Ладно. Внезапно злость так подкатила к горлу, что он едва не захлебнулся. В конце концов, он этого так не оставит. Он напрямую спросит, что же ее не устраивает. И он ринулся к метро, петляя по дурацким узким проездам на своей громоздкой машине. И там снова ее увидел, наблюдая издали, как она идет, покачивая сумочкой, изящно переставляя ноги, и все проходящие мужики пялятся на нее, Он ощутил еще один прилив злости. Он чуть было не развернулся и не укатил, но сдержался и снова подошел к ней возле входа в метро. «Садись в машину, поговорить нужно», — бросил он и с натугой добавил. «Пожалуйста». «Хорошо». Она равнодушно пожала плечами. «Но только на одну минуту, я на работу опоздаю». «Я тебя довезу». Он открыл перед ней дверцу. «Куда ехать?» «Ты меня довези до метро», — она назвала станцию. «А дальше я сама доберусь». «Ты что, в порнофильмах снимаешься?» — усмехнулся он. «Что так шифруешься?» «Примерно». Она порылась в сумочке, достала сигареты и закурила. Олег хорошо изучил за эти 2 года ее привычки и знал, что она часто прибегает к сигарете, когда хочет успокоиться и собраться с мыслями. «Давай поговорим». Он подрулил к обочине и остановился. «Не бойся, не опоздаешь». Уловил он ее нетерпеливое движение. «Хорошо». Лика решительно выбросила сигарету в окно. «Что ты от меня хочешь?» «Вот это номер». «Что он от нее хочет?» «Да он ничего от нее не хочет. Это она чего-то от него добивается своим молчанием, своей игрой в прятки». «Что случилось, Лика? Я звонил пару раз. И как ни спрошу, тебя нет». «А ты попробуй не звонить». «Вот это да. Такого он не ожидал. Но еще не выяснив все до конца, постарался обратить все в шутку». «А я и попробовал. Видишь, не позвонил, просто взял и приехал». «Рада была тебя видеть». «Да она что, дешевых сериалов насмотрелась, что ли? Что она о себе возомнила? Может быть, она подкинутая принцесса? А теперь нашлись ее настоящие родители, и он ей не пара?» Он хотел высказать ей это все в своей обычной насмешливо-оскорбительной манере, в той, в которой частенько разговаривал со своими подчиненными, но вышло почему-то искательно. «Почему ты со мной так разговариваешь?» «Как, Олег?» «Да никак». Он разозлился. «Никак не разговариваешь. Что случилось, в конце концов?» «Ничего. Ничего не случилось. Просто я устала». «Ты что, обиделась? Эта идиотка тебя уволила? Почему ты с работы ушла?» Вопросы сыпались один за другим, но она спокойно отвечала, как будто играла в пинг-понг. Не обиделась, не уволили, просто ушла. Нашла другое место и ушла. «Ну а я тут при чем?» Он все никак не мог поверить, что она его просто бросила. «Чего ты к телефону не подходишь?» «Извини, я, наверное, была не права». Она впервые посмотрела ему прямо в лицо. «Ты здесь, конечно, совершенно ни при чем, просто...» Она пыталась подобрать слова. «Просто я ждала от наших отношений чего-то большего. Наверное...» «Но я же звал тебя с собой». Он с облегчением вздохнул. Кажется, понял, отчего она дулась. «Я же звал тебя с собой в Испанию, ты сама не захотела». «Я и теперь не хочу». «Так чего ты хочешь?» Он злился, а она так и не потеряла самообладание. «Олег». Она говорила, подчеркивая каждое слово, как будто разговаривала с полным дебилом. «Я ничего не хочу». И потянулась, чтобы выйти из машины. «Ладно, ничего так ничего. Куда ехать?» Он ловко вырулил в общий поток. Лика назвала адрес, и всю дорогу они так и промолчали. Он приехал к Витьку вечером, как условились. Выходя из машины, оглянулся, хотя улица была пустынна. «Да тут и днем никого не увидишь. Тихо, почти как в деревне. Бегают бобики и роются в пыли куры». На калитке висела табличка «Осторожно, злая собака». Хотя он уже знал, что никакой собаки там нет. Долго никто не открывал. Он даже подумал, что Витька нет дома. Конспиратор хренов. С досадой ругнулся он про себя. Держит меня тут. Но в этот момент калитка приоткрылась. И Витек, бесшумно подошедший с той стороны забора, жестом пригласил его проходить. «Ну что?» В этот раз хозяин не предлагал ни кофе, ни выпивки. Она не согласилась. «А ты что?» «Так прямо ей все сразу и выложил». «За кого ты меня принимаешь?» Его вдруг прошиб холодный пот, но отступать было уже некуда. Просто намекнул, что есть хорошая работа по ее специальности. Хозяева люди не жадные. Он сглотнул. Не знаю, может, она подумала, что нужно кого-то потренировать, но она мне сказала, что пока не родит никакой работы. Он двинул по столу в сторону хозяина пакет с деньгами, фотографией и оружием. «Так она что, беременна?» «Ну, на каком месяце, я, конечно, не в курсе», — задумчиво сказал он, хотя точно знал, какой у Васьки срок. «Но пузо уже видно». «Так что ж ты сразу не сказал?» Витек вроде как рассердился и заходил по просторной веранде. «Время ж поджимает». «Слушай, а если я?» «Если я сам все сделаю?» «И вообще, зачем связываться с бабой? Нервы, истерики?» «Ха!» Витек был изумлен. «Какие нервы? Какие истерики? Ты хоть раз видел, как баба-снайпер работает?» «Про бабьи нервы ты мне поверь, корешок, это все байки. Они сами и придумали. На них пахать надо. Как там? Коня на скаку остановит. И хобот ему оторвет». Мрачно подытожил он. «Если я все это не проверну в срок, мне самому хобот оторвут вместе с яйцами. Свалит нахрен этот Феликс с нашими и вашими бабками». «Сам говоришь, сделаешь». Он с сомнением посмотрел на собеседника. «Ну, пошли». Они спустились в подвал добротного кирпичного дома. Протиснулись мимо полок с соленьями вареньями. Витек с усилием потянул на себя стеллаж. Тот повернулся на невидимом шарнире. И гость с удивлением увидел, что дальше просторный подпол был, по всем правилам, оборудован под тир. Витек прошел в конец подвала, поставил новые мишени, достал из пакета тот самый пистолет и протянул ему. «Давай, посмотрим, как ты можешь». Он вспомнил, как учила Васька, и расслабился. Уверенно взял пистолет, прицелился и выстрелил. Первый выстрел был неудачным. Он слишком резко нажал на спуск. «Плавно, плавно», — уговаривал он себя. «Не дергай. Ты не волнуешься, ты совершенно спокоен. Это ни к чему тебя не обязывает. Просто развлечение. Мужские игры». И у него получилось. После 5 выстрелов Витек остановил его и пошел снять мишень. 1 в 9, 2 в 8 и по 1 в 7 и 5. «Годится». Витек был доволен. «Не снайпер, но, как говорится, вполне. Вполне». Они снова поднялись наверх. План, который изложил хозяин, был предельно прост. Завтра вечером он должен был вести Феликса навстречу, где состоится очередная игра. «Если ты будешь сидеть в машине, он ничего не заподозрит. Он тебя уже знает», — усмехнулся Витек. «С лучшей стороны. Подумает, что едешь отыграться».